Глава 13. «Что, не выходит?» — грустно усмехается богиня. «Жди, я сейчас. Белгород, не боевая тревога. Хватаю из дома свой мешок новичка со сложенными в него вещами. Шлю сообщение всем своим. Взять те вещи из экипировки, что уже не нужны. Быть готовыми к вылету. Залетаю на склад замка, закидываю в мешок и большой дорожный ящик, заранее предусмотрительно поставленные на камень телепорта, различные вещи. Золотые и серебряные монеты, металлы, дефицитные камни манны. Мысль воспоминания. Нужно зерно, мед, молоко. Марана, ее настоящее имя, богиня не только смерти, но и жизни. Не совсем вовремя стреляют мысли, связанные с божественным родством. Внучка рода, который из первого поколения древних, дочь Сварога и Лады, сестра Парани Перуна, едина в трех близких ипостасях. Кроме, собственно, Мараны, есть еще Леля и Жива, первая из которых выступает берегиней маленьких детей, Лялек, а вторая – хранительницей природы. Двоюродная сестра моего любимого Свара, тот является сыном Ярилы, младшего брата Сварога. Иван – нужны архитекторы, инженеры и много строителей. Камни для колонн и перекрытий. Перетащи к телепорту с помощью стражей. Хорошо. Договорился с Марой? Это для нее? Да, только как обычно. Проблемы. Слаба после изгнания из тонкого мира. Понятно. Портируемся к урочищу. Девушка-богиня, без читаемых характеристик, с удивлением встречает большую толпу народа. Позвольте представить нашего нового союзника, богиню Мару. Небольшая пауза. Стороны не понимают, как вести себя. Приветствую, богиню. Пусть силы твои будут велики, высказался Иванон, немного разрядив обстановку. И я вас приветствую, друзья. Пусть будут долгие ваши лета. Жители Руси, прибывшие с нами в смятении, у нас полностью атеистическое государство. А тут вблизи видят живую богиню. Падать ниц не намерены, в меня они верят гораздо больше, чем в нее. «Дозволь возложить дары», — вопрошаю Марану. «Приношение на алтарь позволит временно поддержать ее силы». «Прошу», — она делает приглашающий жест, справилась с небольшим волнением от нетипичной обстановки и полного нахождения в аватаре, что, естественно, непривычно. «Прими от чистого сердца», — выкладываю на алтарь, два диковинных набора одежды, деньги, металлы. Вслед за мной товарищи кладут вещи от себя. Богиня плодородия. Продолжаю, выставляя чеплашки с молоком и медом и насыпая зерна. Благодарю. Вы очень порадовали меня. А сейчас мы бы хотели построить храм. Храм? В ее голосе слышится надежда. Да. Это было бы чудесно. Подзываю архитекторов и инженеров. Даю задание максимально быстро прикинуть проект, благо основная и краеугольная часть храма, алтарь, уже в наличии. В ментальном плане чувствую какое-то напряжение, оглядываюсь вокруг, силясь понять, что происходит. Вижу Марану, стоящую с виновато опущенной головой перед группой представителей местных жителей, подошедших в то время, пока я был занят со своими людьми. Решительно выдвигаюсь в их сторону. Не нравится мне это. Точно, Марану выставляют виноватой в попытке бегства. Безусловно, виновата, но ответственность, по-моему, обоюдна. Ты, коряга ходячая, как смеешь обвинять Марану в чем-либо? Начинаю агрессивно наезжать. Каждый хочет жить, и не ее вина, что сейчас она слаба, чтобы полноценно защищать вас. Но что сделали вы для усиления вашей покровительницы? Требовать все мастера, а вы сначала дайте, или я не прав. Обвожу всю группу вопросительным взглядом. Тем более, она одумалась и остается здесь с вами. Сейчас мы начнем строительство храма в ее честь. Это сразу даст сил. Ваша задача – питать покровительницу своей верой. Почему не вижу подношений на алтаре ее? На этот вопрос, бьющий в уязвимое место, им ответить нечего. Прости, хозяйка. «Были неправы», — знакомый старший леший извинился от лица всех присутствующих. «Можешь рассчитывать на нас». «Благодарю, тринадцатый. Мне так стыдно за свой поступок», — тихим голосом говорит она мне, когда отошли от группы нечисти. «Раз стыдно, «Значит, не все потеряно. Пойдем, посмотришь, какой вариант храма тебе нравится больше». Выбрала под Стоунхендж, закрученный спиралью. При постройке пришлось потрудиться. Привлек Шаха и Скорпа. С их силушкой богатырской воины пятисотки помогали по мере сил. Закончили далеко за полночь, вымотавшись в усмерть. Марана входит внутрь, подходит к алтарю, уже практически намертво закрепленной за ней. Здесь она создаст сакральное место, если выражаться более-менее не на руническом, то это как бы якорь, дом, защищенное место, а если выражаться по-геймерски, постоянная точка привязки. Вынужденная мера с ее безрассудным воплощением в физическое тело, другим существам придется много потрудиться, чтобы разрушить его, но и сама она привязывается к нему, становясь уязвимой в том плане, что не сможет убежать. «Подожди», — торможу ее. «Всех ненужных забираю с собой на Русь, а там экстренно вызываю всех набранных бойцов и людей из премиум-пакета. Выбираю особо ценных специалистов из нанятых гражданских жителей страны. Немаленькая группа, однако, получилась. 2500 человек. Межплановым порталом перенес их к урочищу. Плотной толпой обступили свежепостроенный храм. «Друзья мои!» Усиливаю голос заклинанием. «У всех вас есть хороший шанс стать такими же, как мы», указываю на себя и товарищей. «Вы знаете, что люди нашей страны не надеются на помощь невидимых и неощущаемых богов, ведь наша судьба в наших собственных руках. Но это не отменяет того факта, что боги существуют. Среди них много коварных, жестоких, себелюбивых, желающих разрушить все вокруг и поглотить души. Нагнетаю ужаса. Но есть и другая, Марана». Движением руки снизу вверх вздымаю полоску земли внутри спирали лесенкой, чтобы эта экспрессивная натура смогла подняться наверх, показаться на глаза всем окружающим людям как символ моих слов. «Та, что пришла на выручку вашему князю. Это наш союзник против всех тех, кто смотрит на нас лишь как на пищу для своих ненасытных утроб. И сейчас мой черед отплатить ей. Помогите мне в этом!» Речь диким экспромтом, поэтому кривовато. «Марана существует! Лучшие не умирают!» Заканчиваю я на повышенной ноте, делая отмашку богине на начало ритуала. Мара прямо в воздухе, по кругу, пишет ритуальную фразу огненными рунами. Я подпитываю ее маной и верой в меру сил. Упругая волна воздуха расходится в стороны из центра, разгоняя хмарь. Игровая луна впервые с момента ввода локации в единственную освещает данное место. У богини получилось, что неудивительно. Зарываюсь в интерфейс, посмотреть, каковы мои успехи в деле агитации и пропаганды. Хочется сказать только одно. Да. Сорвались почти все из премиум-пакета и ударного кулака. Среди остальных нанятых бойцов и ремесленников результат гораздо хуже. К их созданию подошли без особого огонька. Внимание! Глобальное сообщение. В наш мир вернулась одна из богинь именем Марана. Враги, трепещите! Сторонники, радуйтесь! Это отличное событие. Не знаю, хватило ли веры от одного меня, или местные жители тоже смогли спродуцировать какую-то энергию, но этого оказалось достаточно, чтобы полноценно вписать Марану в наш мир. «Благодарю, 13-й. Теперь я верю, что наш союз на что-то способен. Сначала сделала шаг на пути возвращения прежней силы», поделилась впечатлениями богиня. «Рад за тебя и за нас». Несанкционированный митинг подошел к концу. Народ телепортами уходит домой. Боевое крыло нашего государства приобрело окончательную устойчивость, хоть и не в полном составе. Можно проводить военные операции, не боясь смерти подчиненных. Остальные, возможно, подтянутся чуть позже. В голову приходит очередная гениальная идея. «Позволишь возвести на твоей земле замок?» Вопрос застал врасплох, раздумывает. «Попробую привести тебе последователей из неумирающих игроков. Мои подданные останутся только моими». «Хорошо, в таком случае согласна». Возвращаюсь в Белгород, дом мастеров. «Чем могу быть полезен?» Непись, явно не оживший, действует строго в рамках предписанных программой. «Хочу зарегистрировать клан». «Отлично. Заполните вот эту форму». «Название». Первый пункт сразу заставил подвиснуть. «Впрочем, что это я? Марана, в самый раз». «Поздравляю, ваш клан зарегистрирован». «Благодарю, до свидания». «Теперь можно приступить к стройке». «Где-то у меня был управляющий кристалл форта от Белого Лотоса. Это позволит не обращаться к официальным властям за разрешением на строительство. Дальше будет простой апгрейд. Как глава клана кидаю приглашение Миле, Баху, Колючке и Иванону». «Ничего себе, клан сумел зарегистрировать», — удивляется в чате разбойница. «У нас тоже есть дом мастеров», — выдаю решение проблемы. «Понятно». «Вы как там? Нормально?» «Миргард начал приручение гидры, а мы пробуем запаковывать рейд-боссов». «Успешно?» «Процент брака в этом предприятии, по прикидкам, может доходить до 98% из-за высочайших уровней зверья. Пока один, Ваня взял немейского льва. Может, не будем торопиться? Дадим время бойцам свыкнуться с мыслью о бессмертии. Мы по очереди пробуем всего троих. При неудаче сразу же тащим их обратно через телепорт». «Понял, молодец, хорошо придумано». Вызвал сорвавшегося министра двора. Требуется организовать на вечер грандиозное гуляние для всех бойцов, даже не прошедших процедуру цифрового оживления. Мы единое целое, так больше шансов на дальнейшие срывы. Следом архитекторами с тубами, полными чертежей неприступных замков. «Понимаю ваше желание, но вы не задумываетесь об одном аспекте. Замок будет стоять на священной земле, так что его захват и даже убийство в той области невозможны. Требуется просто поднять уровень замка различными постройками. Крепостная стена и защитные сооружения далеко не самое важное». Набросали практически типовой проект замка. «Стоять! По центру будущего укрепления хочу видеть Милорн. Необходимо зарезервировать место под него. Надеюсь, Мара не будет против. Слетаю обратно. Спрошу, если что, можно приступать к новой стройке». Блин, как неохота прыгать через три телепорта, да еще и ходить между ними. Сделаю себе небольшую поблажку. Прямой доступ к межплановому порталу. Князь я или как? Включаю в список исключений Елену и Ивана. Разбойница при случае, если узнает, что я так нагло нарушаю установленные самим собой правила и не даю их нарушать им, все мозги выезд, гарантированно. Получил разрешение богини на высадку Милорна и уже хотел давать команду на начало строительства, но остановил своих. Обратно в Белгород. Казначейство. Набиваю мешок одноразовыми мешочками с золотом. Затем Царьград, как административный центр региона, где находится чертов лес, убежище Мараны. Не бегом, но достаточно быстрым шагом добираюсь до местного дома мастеров. «Доброе утро!» Приветствует меня неспящий непись. «Чем могу помочь?» «Хочу оплатить ускоренную стройку замка». «Что именно вы хотите?» Перечислил. Работник впечатлился. «Такой большой заказ проходит через представителя администрации. Вам будут предоставлены некоторые скидки. К сожалению, в данный момент свободного русскоязычного администратора нет. Согласны ли подождать некоторое время? Или, может быть, вы владеете английским?» «Английским я начал владеть вполне достаточно для «моя твоя понимай». Но зачем мне представители игры?» «Нет, английским владею плохо, и, к большому сожалению, у меня очень мало времени. К тому же вполне удовлетворюсь теми скидками, что можете предоставить вы лично. Приступим». «Желание клиента – закон», – выдал и тут же обеспокоился. «Как быть с проектом замка?» «У меня все с собой, с этим затруднений не будет. В таком случае смогу предоставить вам максимально возможную скидку». «Что за неизвестная богиня у нас объявилась?» — поинтересовался Стив Хопкинс у Билла Клайфа. «Не имею ни малейшего понятия. В единственной такой не было». «Фак!» — коротко ругнулся исполняющий обязанности директора. «Не хватало еще этого. И так давит со всех сторон. Назначили слушание Сенатского комитета по нашей компании, аргументировав вопросами национальной безопасности. Хотят забрать контроль над фирмой во внесудебном порядке, козлы!» «Лакомый кусок не может оставаться без хозяина», — философски заметил Билл. «Кстати, У меня есть новости по нашему любимчику. 13-й? Он самый. Что на этот раз? Страдальчески закатил глаза Стив. Он создал клан, как мне перевел один сотрудник из бывших русских, Смирнов. При этом Билл незаметно поморщился. Название клана соответствует имени новой богини и немного расходится с древней богиней из их варварского пантеона. А потом, продолжил де-факто второй человек компании, 13-й за золото построил цитадель 8-го класса в русском столичном секторе. Локация называется «Чертов лес», и после этого мы потеряли возможность туда даже заглянуть. До того там стоял пустующий алтарь, куда мы в дальнейшем намеревались подсадить какого-нибудь темного и кровавого бога. Думаю, Марана появилась именно там. Везде, где он появляется, наша власть пропадает. «А за что отвечала это Марано?» — спросил Стив. «Не Марано, а Марана. Да какая разница?» перебил Билла, исполняющий обязанности директора. «Ну да, разницы в принципе никакой», — согласился тот. «А отвечала за смерть, мор и холод». «Так это же отлично! Мы еще в состоянии объявлять глобальные ивенты?» — саркастически поинтересовался Стив. «Думаю, да», — осторожно ответил Билл Клайв. «Тогда делайте ивент на уничтожение гнезда темной богини и ее приспешников». «Стационарными телепортами сможем помочь?» «Постараемся». «Отлично, действуйте».